«Дорогой мой», — сказал Шато-Рено, — «сразу видно, что граф ваш друг, вы к нему соответственно относитесь. Не верьте ему, графиня. В Париже только и говорят, что о графе Монте-Кристо. Он начал с того, что подарил госпоже Данглар пару лошадей, стоивших 30 000 франков. Потом спас жизнь госпоже де Вильфор. Затем, по-видимому, взял приз жокей клуба. Что бы ни говорил Морсер, я, напротив, утверждаю, что и сейчас все заинтересованы графом. И еще целый месяц только о нем и будут говорить, если он будет продолжать оригинальничать. Впрочем, по-видимому, это его обычное занятие». «Может быть», — сказал Альбер. «Кстати, кто это занял бывшую ложу русского посла?» «А который это?» — спросила графиня. «В первом ярусе между колонн. По-моему, ее совершенно заново отделали». «В самом деле», — заметил Шато-Рено, — «был ли там кто-нибудь во время первого действия?» «Где?» «В этой ложе». «Нет», — отвечала графиня, — «я никого не заметила». «Так что, по-вашему, — продолжала она, возвращаясь к предыдущему разговору, — это ваш граф Монте-Кристо взял приз?» «Я в этом уверен». «И это он послал мне кубок?» «Несомненно». «Но я же с ним не знакома», — сказала графиня. «Я бы очень хотела вернуть ему кубок». «Не делайте этого. Он пришлет вам другой, высеченный из цельного сапфира или вырезанный из рубина. Он всегда так делает. Приходится с этим мириться». В это время звонок возвестил начало второго действия. Альбер встал, чтобы вернуться на свое место. «Я вас еще увижу?» — спросила графиня. «В антракте, если вы разрешите, я зайду осведомиться, не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен в Париже». «Господа», — сказала графиня, — «по субботам вечером я дома для своих друзей. Улица Револи, 22. Навестите меня». Молодые люди поклонились и вышли из ложи.